Мы часто говорим о восхищении и знаем верно, что Господь грядет, что быть нам без печали и сомнений, ведь мы Его искупленный народ. Как тать грядет Господь, мой друг, за нами, Он от земли лишь верных заберет, кто ходит лишь Господними путями и Господа всегда в молитве ждет. Дай, Боже, постоянно быть в общении с Тобой, друг с другом, с Церковью Твоей, и в каждом дне, желая очищения, не быть рабом печали и скорбей. Врагу немного на земле осталось, детей Христовых хочет Он сразить, Он для того имеет средств немало, чтоб, если можно, избранных губить. Сестра и брат, как бодрствовать нам надо, не унывать, не слушать Его слов. Он сам идет в погибель, в двери ада, но ты по духу сразу все поймешь. Коль нет смирения, послушания Богу, а если мы и в духе не в одном, то не прямой идем с тобой дорогой, и на песке стоит духовный дом. Мы можем делать все дела прекрасно, и это все на месте на своем, но если нет любви, то все напрасно, апостол Павел говорит о том. Господь придет как тать, так незаметно, когда исчезнут милые друзья, и будет поздно помышлять о вечном, опаздывать с тобою нам нельзя. Вне Церкви Божьей не хочу остаться, не тщетно мы стремились за Христом, хотим попасть в небесное мы царство, чтоб встретиться нам с любящим Отцом. Аминь.